Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И мы договорились, ну или уж во всяком случае, я, ведущий этой программы, доктор Александр Данилин, просил наших радиослушателей, а давайте вы поучите меня позитивному мышлению. Потому что, хотя я слышу это слово отовсюду, повсюду и везде, о том, как важен позитивный настрой, и о том, как нужно в жизни быть позитивным. Я, наверное, сам это не очень умею. Во всяком случае, многие наши радиослушатели меня ругают и говорят, что вот слишком много размышлений в вашей программе, Александр Геннадьевич, и как-то все вот они какие-то не очень веселые. И поэтому я решил посвятить один из понедельников наших не обычным проблемам, не болезненным проблемам нашей жизни, а вот этому самому понятию – позитивное мышление. Как мыслить позитивно? Что для этого нужно сделать? Как остаться оптимистом и не свалиться в наш традиционный такой русский, как мне кажется, а может, я не прав, скептический, а иногда даже циничный в последнее время пессимизм. Да, ну как бы что-то вроде «Моя хата с краю». Вот как научиться оставаться позитивным? Поучите нас, пожалуйста, нас всех, потому что мы очень нуждаемся в этом. Сегодня мы нуждаемся в этом по телефону 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. 495, код города Москвы. 956-1514. Это телефон Радио России. Ну и, конечно, мы все с радостью поучимся. Что такое позитивное отношение к жизни? Как его определить, почувствовать? И самое главное, как его в себе добиться? Возможно ли это? Можно ли сделать такой выбор и стать позитивным? Вот такая немудреная, или очень мудреная и очень непростая тема нашей сегодняшней программы. Ну, а в качестве музыкальных иллюстраций, они тоже сегодня будут немудреными. В 60-х годах был такой гитарист и пианист, которого звали Би Бамбл. И он совершенно замечательно умел из самых разных серьезных и хорошо знакомых нам мелодий делать буги-вуги. И иногда это очень помогает создавать позитивное настроение. Вот, например, как можно сыграть буги-вуги из всем хорошо известной симфонии Бетховена. знаете, даже из трагического аналитического гения Бетховена можно сделать веселый танец. И иногда, как мне кажется, даже нужно. Вполне возможно, в этом и состоит суть позитивного мышления. Всегда были, есть, останутся на свете два типа людей. Да, наверное, все наши радиослушатели помнят архиклассический студенческий эксперимент со стаканом, наполовину заполненным водой. Всегда есть люди, которые будут говорить о том, что стакан наполовину пуст. И всегда есть и будут люди, которые будут говорить, что стакан наполовину полон. И оба этих варианта определят в конечном итоге наше отношение к жизни. Со стаканом проще, с людьми гораздо сложнее. Одна из заповедей аналитического мышления: когда ты смотришь на другого человека, ищи в нем сначала хорошее, а потом уже плохое. Эта заповедь опасна, говорят многие люди. Если мы будем искать в другом человеке хорошее, мы можем просмотреть в нем всякие разные гадости, которые он нам потом совершенно неожиданно из-под тишка и сделает. Можно ли по-прежнему и в наши времена искать в людях хорошее? Может быть, это главный вопрос позитивного мышления. Может быть, стоит все-таки учиться менять свой взгляд на ближнего своего. Ну, хотя бы на того, кто едет рядом в метро или в троллейбусе. Хотя это очень тяжелые по самой сути свои эксперименты. Ну, вот что говорит наш радиослушатель Евгений из Самары о позитивном мышлении. Доброй ночи, Александр Геннадьевич и весь коллектив «Серебряных нитей». Это звонит ваш старый знакомец из Самары Евгений Разин. Вопросами позитивного мышления, какими бы словами его ни называли, я интересуюсь и занимаюсь уже несколько лет. С тех пор, как стало совершенно невозможным переносить последствия негативного образа мысли, который присущ большинству наших сограждан, среди которых я, увы, не исключение. Привычка негативно мыслить и ждать от жизни худшего имеет, по-моему, достаточно долгую историю, и особенно в нашей стране. С одной стороны, это логично. Людям, которые терпели на протяжении веков, было бы даже странно относиться к жизни позитивно и ждать от нее что-то хорошее. Но вот какая штука. В далекой древности, о которой рассказывает ваш нынешний уникальный, просто на мой взгляд, радиотренинг, люди, с уважением относившиеся к природным стихиям, ценившие каждый момент жизни как Божий дар, получали от Вселенной дары в виде обильного урожая, семейного счастья, здорового потомства. И уж кто-кто, а наши предки умели мыслить позитивно, причем совершенно этому не учась. Получив этот дар от рождения, они просто не знали другого способа мысли. Сегодня, в век ускорения всего и вся, сила мысли работает как никогда. И согласно первому закону позитивного мышления, что мы мыслим, тем мы и становимся. Уже много раз я видел подтверждение этого закона на своем опыте. Вторая важная мысль или закон в том, что мы чувствуем, тем мы и становимся. Давайте же чувствовать себя уже богатыми, уже здоровыми, уже любимыми. И здоровье, любовь, богатство потянутся к нам по великому закону подобия. Нужно и можно растить в себе позитив. Для этого каждый день советуют записывать в отдельную тетрадку то, за что вы благодарны Вселенной и Богу. Ведь если вдуматься, нам есть за что поблагодарить Творца. И все же иногда даже позитивщикам становится плохо. От того, что этот мир ну никак не хочет меняться, прогнуться под нас, как пел Макаревич. Поэтому закончу я с вопросом к вам, Александр Геннадьевич, и ко всем. Согласны ли вы с мыслью, что в этой жизни у каждого из нас есть такие сферы, в котором нам легко добиться успеха и выхода в позитив, а в других сферах нам нужно для этого сильно попотеть? А иногда в рамках одной жизни чего-то позитивно заметного добиться вообще не получается. Так ли это? Или силой мысли и чувств мы можем изменить абсолютно все? С уважением и любовью к Вселенной, Творцу, вам, Александр Геннадьевич, «Серебряным нитям» и всем радиослушателям, переводчик и автор-исполнитель из Самары Евгений Разин. Вот так вот. Только мне кажется, что, несмотря на всю любовь к нам, Евгению так не удалось добиться позитивного мышления. Уж больно меня пугает само это слово «позитивщики». в русской классической литературе было такое понятие, да, лошадиная натура. Человек, который вообще не способен замечать ничего, что к нему лично относится как нечто отрицательное. Ну, в том, например, отрицательную реакцию окружающих на его собственное хамство или ржание. Как бы это что, позитивное мышление? Ты что значит добиться чего-нибудь значимого в жизни? Каждый из нас в конечном итоге чего-то значимого в жизни добивается. Да просто сравнивая эту значимость с тем, чего добился сосед, ну, ближний, сосед в метро, даже незнакомый, мы почему-то все время начинаем на это реагировать как-то странно. Может быть, зависть – это то, что мешает нашему позитивному мышлению. Доброй ночи, Наташа. Наташа из Северодвинска дозвонилась. Давайте пропустим ее вперед. Доброй ночи. Ну, обратной связи нет. Я примерно угадываю, что спрашивают меня, потому что звучит голос. Я хочу сказать очень коротко. Мне хочется привести фрагменты стихотворения Пушкина, которое нас учит позитивному мышлению, как действовать. Он сказал: «Хвалу и клевету приемле равнодушно». Единственный способ, когда равнодушие оправдывается. И вот клевета – это здесь ложное представление о человеке. Потому что и хвала, и клевета – это ложное представление о человеке. И поэтому мнение о человеке, его очень трудно составлять. И все позитивное мышление – заключается в Слове Божьем. Там много всего заключается, и если человек верующий, он всегда будет черпать в великих произведениях искусства из Библии, которые направят. Я вас не слышу, поэтому прощаюсь с вами. До свидания. Пусть благословит всех Господь. Спасибо, Наташа. И я был бы рад, если бы Наташа была бы права. Но, увы, я знаю огромное количество людей, которые считают себя искренне верующими, но с моей точки зрения мыслить позитивно не умеют совсем. Да, в общем, на мой взгляд, трудно мыслить позитивно в ожидании страшного суда. Может быть, я не прав. Ну вот, по-моему, и Валентина Иосифовна хотела сказать что-то похожее. Валентина Здравствуйте. Иосифовна. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья по радио «Серебряные нити». С моей точки зрения, позитивное мышление формируется у человека с духовным, гармоничным содержанием. Ведь жизнь – это подарок. И если она строится на любви во всех проявлениях, надежде, радости бытия, без сравнения, ни с кем, без зависти, делай, что должно. И трудности тогда Господь всем дает по силам. Хвалу, хвалу и клевету, сказал Пушкин, приемли равнодушно. Но это была такая вот, знаете, мечта. Потому что сам он, как известно, ни того, ни другого равнодушно приемлить не мог. Нет. Ну, не мог. Это не мечта. Просто нужно себя жить. Жить надо так, как живешь последний день. И благодарить Господа за все. И предстать перед Господом, перед Вселенной. Ну, в покаянии каждодневном и в труде каждодневном. И тогда я много перенесла трудностей, потерю сыновей, но я никогда не приходила в отчаяние. Валентина Васильевна, но разве покаяние можно назвать позитивным мышлением? Я в данном случае, я даже не возражаю. Я просто вот спрашиваю. А без покаяния как? Праведного нет на земле никого. Если человек без покаяния живет, он живет в гордыне. Но, может быть, эта самая гордыня и является тем позитивным мышлением, к которому нас призывает современная психология. Я, правда, я в действительности просто обсуждаю. Я не знаю. И я обсуждаю. Я не знаю, что имеется в виду до конца. Потому что в действительности это один из таких призывов, вот вроде призыва Пушкина, да, хвалу и клевету приемли равнодушно. Ну, ведь он в какой-то степени прав. Потому прав. Что судья-то, если Господь, а не люди, тогда и приемлешь спокойно. Ведь Господь-то призывает нас к чему? А как же Иов на гноище? Иов тоже знал смысл Божьего промысла. Он был позитивен? Конечно. Спасибо, спасибо большое, Валентина Васильевна. Доброй ночи. Кто из Кубани к нам дозвонился? Галина Петровна. Здравствуйте, Галина Петровна, мы вас слушаем. Александр Геннадьевич. Здорово. Доброй ночи. Доброй ночи. Извините, можно я обращусь к тем позитивщикам, которые вас ругают? Слово богатое, да. Вот миллионы пенсионеров, 40-летний стаж. Даже 1000 не остается на жизнь после коммуналки, лекарства надо купить, обои на голову валятся. И вот как можно абсолютно каждый день с утра до вечера позитивно мыслить? Да, конечно, мы как-то выживаем. Вот что ответят эти позитивщики на мой вопрос? Да вы знаете, я-то с вами согласен. Правда согласен. И правда... Ну, это же Радио России. Мы очень хорошо знаем, ну, или пытаемся представить себе, кто составляет большинство наших слушателей. Я хочу сказать другое. Не отрицая всех этих трудностей, поскольку, ну, наверное, врачи, в общем, на свете бывают разные. Кто-то тоже живет лучше, кто-то хуже. Ну, знаете сами, нашу профессию и до сих пор, несмотря на все надбавки, к богатым не отнесешь. Поэтому, в общем, все это нам известно, и мне, конечно, очень хорошо. Проблема ведь вся заключается в том, что на свете бывают как бы беды и беды. Да, я вот недавно... Бывает, валятся человеку на голову. Вот я недавно смотрел про наш замечательный фонд «Надежда» при консерватории, передачу, по-моему, по культуре, где дети-инвалиды исполняют музыкальные произведения. И думал, что бывают беды и беды. Вот все как бы познается в сравнении. Мне приходилось... Я это понял, между прочим, однажды, очень давно, в советские еще времена, когда я после... Я тогда студентом был, и там одновременно подрабатывал на двух работах, ну, как принято было тогда. И я как-то... Мне, наверное, был 21 или 22 года. И я как-то, шатаясь, мне из метро вышел после вот там двух работ института. И мне нужно было до дома... пешком идти, две коротенькие автобусные остановки, ну, 10 минут буквально. А автобусы, час пик был, и автобусы ходили набитые, ну, вы сами помните, как тогда ходили автобусы. И я встал на остановке, и к остановке, это мое воспоминание, оно, может быть, не самое значимое, подошел, в соседнем доме жил молодой человек с тяжелой формой ДЦП. Он двигался в ходунках. Знаете, такие вот эти... Рамка такая деревянная, которую с собой надо было волокать. Тогда ничего другого не было. Вот. И он был с девушкой. И я стоял, ждал автобуса и пытался в него впихнуться. А он вот, ну, представляете себе, как ходят больные с детским церебральным параличом, уже взрослые больные. Он сказал девушке: знаешь что, давай пройдемся пешочком, тут всего-то полкилометра. И радостно пошел в этих ходунках вперед. Насколько я знаю, он тогда работал переводчиком, что-то сам писал. Я просто потом у соседей им поинтересовался. Вот был женат, это была не девушка, а жена. Это был мой пример, да, когда я понял, что бывают беды и беды. И что даже в этих бедах люди находят в себе силы жить, чего-то добиваться в жизни. Добиваться... Я сейчас не про деньги, да? Я про вот это вот самое чувство, когда я усталый, в общем-то, подросток, стою и жду автобуса, он говорит, да ну ерунда, давай-ка пройдемся пешком. Вот это для меня позитивное мышление. Потому что можно ждать автобуса от государства. Можно попытаться что-то сделать. И я на стороне тех, кто пытается что-то делать. Или что-то добиваться. Или подрабатывать. Хотя это и трудно, я понимаю. Но опять это трудно очень зависит от того, что ты себе скажешь. Потому что после моего рабочего дня ехать записывать передачи на радио может быть трудно, а может быть легко. Легко, потому что интересно. Можно сказать, я никому не нужен, и я никому не интересен. Это как вот эти, вот этот взгляд на полстакана воды, наполовину пуст или наполовину полон. А можно сказать, почему, собственно, я должен быть кому-то интересен? Я чем интересен сам по себе? Кто должен проявлять ко мне интерес, если я такой? А ну-ка, какие шаги мне надо предпринять, чтобы стать интересным? И тогда это мышление будет позитивным. Или все-таки я ошибаюсь? Конечно, можно сделать великую трагедию из неудачной любви. А можно даже арию «Кармен» сыграть так, что захочется не плакать, а смеяться. Потому что в каждой нашей любовной ссоре, в каждом нашем разрыве и даже разводе, и в каждой нашей отвергнутой любви есть очень много гадкого, плохого, больного. Но в сущности, если чуть-чуть отстраниться, мы же всегда смешны, как вот эта самая сыгранная в 60-х годах ария «Кармен». Я лично считаю главным признаком позитивного мышления, ну, по крайней мере, для себя, одну из историй в замечательных американских историях про братца кролика и братца лиса, мне, наверное, повезло, потому что у меня в детстве была эта книжка, она была тогда большой редкостью, насколько мне известно. И я вот очень многие часто вспоминаю, да, вот про смоляного бычка и «Не бросай меня в терновый куст». Мало кто помнит, что потом волк отомстил, и ему удалось братца кролика утопить там. И после того, как братец кролик посидел у братца бобра под водой, и едва живой и задыхающийся смог все-таки вылезти на берег, к нему подошел братец волк и спросил: «Ну и что ты теперь чувствуешь, братец кролик?» И братец кролик ответил: «Спасибо тебе, братец волк». Ой, извините, братец волк, братец лис, конечно. «Спасибо тебе, братец лис». «За что?» — с удивлением спросил братец лис. «А за то, что я сегодня еще немножко ума набрался». Вот эта фраза из сказки, она тогда оказалась для меня спасительной. Хочу ей с вами поделиться, потому что все зависит от того, как воспринимать даже обман, неприятность, подлость, беду. Ведь что бы нам ни встречалось в жизни, в этом случае содержится некий вызов по отношению к нам. И можно к нему относиться двояко. Можно видеть во всем этом тупик, а можно видеть новую возможность. Ну и что ты из этого вынес? Да вот так вот ума немножко набрался. Доброй ночи, Ирина. Алло, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы знаете, это очень глубокая действительно тема. Я постараюсь очень коротко. То, что как бы вот в моей жизни, ну, можно сказать, прошла это как через через практику, что ли, можно сказать, всего этого. Могу сказать, что если в человеке сознание конечно, то есть конечной жизни превалирует, и какой-то безысходности, и вообще исчезновения в никуда, то там же позитивного мышления явно не будет. Первое – это когда человек верует в свою жизнь, в свою бесконечность. Это уже первый аспект позитивного мышления. А второе – это вот то, о чем вы сказали, все познается в сравнении вот в нашем бытии. Кстати, об этом книга Иова написана. И третье, не просто искать большое. Хорошего, вот как вы сказали, в человеке, или там кто-то сказал, хорошее искать или плохое искать в человеке. Да не в человеке, надо искать просто хорошего в жизни, и прежде всего. И если человек насытит себя прежде всего хорошим и добрым, то это даст ему тот свет, с помощью которого он именно верно будет видеть в людях то, что в них есть. Если же он будет насыщать себя тьмой, он не увидит ничего. Вот. Братец кролик все время видит чего-то хорошее, правда, в братце лисе. И несмотря на эту непрерывную охоту, именно этот, вот эта возможность видеть в нем все время что-то хорошее и дает возможность братцу кролику, ну, как бы играть в эту игру. Да, вот опять ума набрался. И совершенно не боится быть съеденным, потому что в сущности своей, ну, лист, он хороший человек. Как бы из сказки в сказки, из истории в историю, которую вот рассказывает старый охотник, лис действительно как-то становится добрее, человечнее, просто от ожиданий кролика. А может быть, это мои детские ощущения, я не совсем прав. Вы, наверное, абсолютно правы, Ирин, в отношении к вечности жизни, потому что иначе препятствия, которые встречаются на пути, человек начинает воспринимать как окончательное. Да, из которого как, вообще нет выхода. Все кончено. Как нечто непоправимое. Да. И вот отсюда берутся крики: «За что мне это? Угу. Почему именно я? Что я тебе сделал плохого?» Это я все там же вокруг истории Иова, разумеется, кричу. Таких людей очень легко узнать по хмурым лицам и недовольным взглядам. Вот если судить по тому, что мы слышим здесь, в программе «Серебряные нити», да и не только здесь, потому что можно увидеть в общественном транспорте таких лиц большинство. Но так трудно увидеть искренне заинтересованный взгляд. А, собственно, почему? Что с нами случилось, Ирина? Ну, наверное, вот это вот перепутье, которое, вот эта вот перемена, которая свалилась на людей, она... Они где-то одни там, то есть что-то ушло одно, а второе еще не пришло у многих. И вот, вот эта вот раздробленность, вероятно, какого-то сознания, то есть одна идея ушла, другая еще не сформировалась, одна философия ушла, другая еще не пришла, одна вера разрушена, другая только начинает строиться. И вот это вот, вероятно, какой-то переходный период. Я все-таки надеюсь, что все это образуется. Значит, я не прав. И это самое, и Евгений не прав. И вот это вот... Отсутствие позитивности – это лишь только временный период. Я поэтому так вот напряженно отношусь к звонкам верующих, потому что, ну, казалось бы, да, вера – это радость. А 70%, или там, я сейчас точно не помню, 69, могу обмануть, при последней переписи назвали себя православными. А лица все те же в транспорте. А ведь вера – это же правда радость? Нет, вера – радость. Нет. Только тогда, когда она есть любовь. Понимаете, верить можно во что угодно, и ждать можно чего угодно, и надеяться можно на что угодно, и ждать, и верить у моей погоды. А вот вера, которая действительно сияет внутри человека, которая осмысленна, вот тогда эта вера дает ему радость и меняет его. А в другом случае нет. И делает человека интересным. Да. Притягивает к себе. Да. Даже если это вера не в Бога, а неважно во что, в любимую женщину, науку, любимую книгу, во что угодно. Только вот эта вот страстная вера, которая делает жизнь человеческую радостной и осмысленной. Александр Геннадьевич, извините, но мы с вами сделали круг и опять несколько отошли от главного. Вы говорите, что верить можно во что угодно, можно в науку, но первым пунктом я поставила, это сознание должно доминировать, вера в свою вечную жизнь. А это уже есть вера в Бога. Не согласен. Я считаю, что наука... которая не утверждает вечной жизни, наверное, в чем-то просто ошибается. Но, конечно, вы правы. Спасибо большое, Ирина. Спасибо вам. Доброй ночи, Евгения. Есть Евгения у нас еще? Алло. Да, да. Это вы ко мне? Наверное, если вы Евгения. Борисовна. А, Евгения Борисовна, извините, пожалуйста. Здравствуйте, доброй ночи. Вот слушаю самую... Начало вашей передачи «Серебряные нити». Очень приятно, что все звонят. Я инвалид второй группы. И когда слышу вот эти все жалобы от здоровых, даже от пенсионеров, то принцип мой, эпиграф к жизни – помоги себе сам. И нужно, прежде чем думать о себе вот плохо, даже вот от тысячи, от пенсии, что остается, и ты еще можешь что-то сделать и прибавить к этой тысяче. Так сделай! Не жди. И посмотри вокруг. Кому-то, вы правильно сказали, кому-то еще хуже. Колясочникам, вот ДЦП. Люди не могут. А мы можем ходить, можем видеть, можем что-то еще сделать на этой земле. Земля для всех. Земли много. Нет фазенды, как сейчас принято говорить. Газоны затоптаны. Покопайте, бабушки. Оно будет легче, вот это позитив от сделанного. И увидите, земля улыбнется, что-то там зарастет. У меня под окном, например, вот золотой шар расцветает. И если когда чего звонит молодежь, бабушка, ты посидишь? Да, пойду. Да, может быть, я не так хорошо чувствую, но пока ноги работают, глаза видят, нужно идти и делать. И тогда жизнь прекрасна и удивительна. Вот это и позитив. Так все просто. Спасибо вам. Все просто, а мы сами создаем себе трудности. Вот поэтому я говорю, помоги себе сам. ПСС. А, Евгения Борисовна, вы даже не знаете, как я вам благодарен. Потому что, господи, как мне бы хотелось, ну, чтобы хотя бы раз в полгода у нас в передаче звучали такие звонки. Нет, дело в том, что сейчас я как подрабатываю, я не могу действительно на постоянной основе. Но я рада кого-то там подменить, подзаработать. И вот уже и праздник. И это не для себя. А если я иду за ребенком соседским в садик, я обязательно что-то куплю. Ведь все остается людям. Никто еще с собой ничего не уносил. А что было доброе воспоминание, вот о тебе. Вот и делать добрые дела. Помоги себе сам. И если когда плохо, то вспоминаешь, значит, что-то ты сделал не так. И вот кому тяжелее, посмотришь, что он действительно не может ходить, не может выйти из дома, а ты еще в состоянии, то почему? Звоню и прошу, не надо ничего, я схожу, сбегаю. Ну, сбегаю — это тоже как у Макаревича. Нам кажется, мы мчимся на коне, а сами просто бегаем по кругу. Но это жизнь. Волчок стоит, пока крутится. Спасибо большое. Даже Макаревича, обратите внимание, Евгения Борисовна слушает. И правильно делает. Потому что он из дня сегодняшнего. А кто сказал, что мы из дня вчерашнего? А вот Александр из Брянска. Последний звонок. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что, например, для себя я уже выбрал позитив или негатив. То есть выбрал я позитив. Простой пример. Как вам это удается? Может быть, в последние 3 минуты, Александр, мы сможем хоть что-то посоветовать? Из детства, и вот сейчас уже ездя на машине или раньше на велосипеде, я замечал такую странную ситуацию. Если ты видишь на дороге камень, ты на него наезжаешь либо передним колесом, либо задним колесом. Ну, не успеваешь ты концентрируешься на этом камне. А если ты видишь и ищешь чистую дорогу, ты почему-то всегда эти ямы объезжаешь. Вы знаете, Евгений, я могу сказать по собственному опыту, что если ты видишь камень в почках, то с этим то же самое. Потому что вообще, как только ты начинаешь концентрироваться на плохом, оно случается. А на велосипеде или на машине просто скорость выше, поэтому сразу это и проверяется тут же. Так поэтому все. Наблюдение ваше блестящее. Спасибо. Все, это да? Все? Или вы хотите что-то еще сказать? Не, я хотел сказать, что и в человеке также нужно искать чистую дорогу и хорошего человека, а не его препятствия. Спасибо Потому большое. Потому что когда ты видишь эти, как говорится, плохое в человеке, ты на нем концентрируешься и хорошего уже просто не замечаешь. Спасибо большое. Итак, самое главное... За последнюю минуту или чуть меньше. Нужно тренироваться каждый день. Нужно задавать себе вопрос, даже когда случаются неприятности или беда. Как из этого можно набраться ума? Вот хочется закричать: «Ой, почему именно я? Чем я провинился?» А спрашивать нужно: как в этом набраться ума? Это пример братца кролика. Как я могу это использовать? Что я могу сделать в этой ситуации? Попробуйте каждый день вечером, ну вот перед программой «Серебряные нити», подумать, что хорошего произошло сегодня в вашей жизни. Не забывайте про солнце, воздух, воду, детей, пищу, солнышко, дождик, зонтик, не знаю, музыку, которую вы услышали. Вспоминайте мелочи, пытайтесь вспомнить хорошее. Если у вас появляется возможность, пытайтесь заразить другого хорошим настроением. Это самый лучший способ вывести себя из тоски. Попробовать растрясти тому, кому хуже. Не бойтесь смеяться над собой. Не бойтесь смеяться над самыми трагическими вашей ситуациями вашей жизни, потому что это смешно. И, наконец, не забывайте чаще улыбаться. Можно продолжать дальше и дальше. Но самое главное, какой вопрос вы себе задаете? Почему именно я? Или как бы мне ума немножко набраться? Спасибо всем. Спокойной ночи. Делаем веселую мелодию из марша Чайковского. А, да, вот тема следующей программы. Давайте, она взята мной с нашей маленькой странички в интернете. Давайте поговорим о культуре общения. О том, что с нами происходит. В последнее время все чаще я слышу и вижу пословицу «вместе тесно, а врозь скучно». Вот когда мы остаемся одни, мы жалуемся на одиночество. Когда мы приходим в компанию, вдруг выясняется, что там нам не хватает воздуха, и тоже скучно и неинтересно. Что изменилось в нашем общении? Почему так сегодня? Вот про культуру общения послезавтра, в московскую среду. Спасибо всем. Спокойной ночи.